«Песня ухода» об Осипе Бродском опубликована в журнале «Медведь» 24 февраля 2012 года. Иосиф и его фараоны. Иосиф Бродский был осужден и призван повторить путь Набокова. Но там, где Набоков пролетел бабочкой, своим любимым радужным созданием, не попавшим ни в советский, ни в гитлеровский сачок, Бродского тащило волоком, обдирая в кровь обулыжники его любимого Петрополя. Тащили скифские кони, к хвосту которых его привязывали советские фараоны из отдела культуры при ЦК КПСС. У этого Иосифа не было братьев, и о сестрах мы тоже не слышали. И никогда ему не пришло бы в голову, подобно Сталину, воззвать к согражданам в тяжелый момент именно так, по-родственному. Он дружил с немногими фрондирующими от души интеллектуалами. Он не собирался поднимать народ в атаку. Соборы, камни, дворцы и волны были ему куда ближе людей. Он ненавидел пафос. Впрочем, Набоков тоже не бил в лоб. Его диссидентство было сродни приглашению на казнь. Коварная, обволакивающая, ядовитая сатира, растворяющая грошовый оптимизм олиповатого и обманного советского лубка. Но Бродский повторил крестовый поход на Запад за цивилизацией, безопасностью и свободой. Он был усыновлен той же Америкой. Он вписался в американский пейзаж. Он сумел творить свои шедевры по-английски. Он говорил по-английски даже собственным ребенком. И он лишил жестокое отечество обещанной ему своей могилы на Васильевском острове. И было за что. Он был несчастен, как и Набоков. Его грызла ностальгия. Но он не вернулся в ту же реку под названием Нева. Смерти своих отчаявшихся, одиноких, несчастных родителей он не мог простить. Бродский был слишком умен и ироничен, чтобы вляпаться в развесистую клюкву торжественной встречи, рыданий вчерашних доносчиков у него на груди, приветственных адресов, премий, вранья о всеобщей к нему любви, словом казуса Евтушенко, который, кажется, даже не понял, за что Иосиф Бродский так ненавидел его. Евгений Евтушенко, который хотел сделать ему добро, был посредником между изгоем, отпетым и обреченным, и фараонами в лице чекистов. Стихи Бродского в нашем храме — воздушное кружево, опасная бездонная готика, пространство, зеркала, бездны. Он сродни Мандельштаму, чья плоть переходит в состояние мысли, как у элементарной частицы — закон неопределенности Гейзенберга, или движение, или масса. Массы у Бродского нет, как и у Мандельштама. Высший пилотаж. И тут же зрелая, холодная, злая, сверкающая сатира, которой научили бесхитростного, доброго человека, решивши извести его фараоны города Ленинграда. Собственно, сажать и ссылать его было не за что. Его преследовали впрок. Наверное, кто-то из престижных экспертов вычислил гениальность рыженького поэта И поскольку было очевидно, что он не за, а против, то следующего Пастернака решили отправить подальше, не дожидаясь ни сборников стихов, ни доктора Живаго, ни Нобелевской премии. Его осудили и выслали не за настоящее, а за будущее. Но хотя его будущее протекало вдали от нас, фараоны промахнулись. С делом Бродского в рост заколосился сам издат. Появилась хорошая и правильная привычка дежурить у закрытых дверей судов, где идут политические процессы. И главное, кончился роман интеллигенции с властью, поскольку власть нарушила общественный договор оттепели. А договор был такой: власть не трогает интеллигенцию, не мешает ей писать, ваять, рисовать, ругаться шепотом и на бульдозерных выставках. И вот договор был нарушен. Сначала обозвали пидорастами, потом снесли бульдозером картины, потом обыски, нападки и, в конце концов, арест и ссылка. Власть напала первой, без объявления войны. Если Пастернак мог наплевать и забыть про членство в Союзе совписов, забрать Нобелевскую премию и укатить в «Голубом экспрессе» к пальмам и морям, то за Бродским пришли, посадили, отправили в болота и леса, а потом обещали сгноить в психиатрическом застенке где-нибудь в Сучанах. Пастернаку повезло по Галичу. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане. Впереди колонны будущих диссидентов, антисоветчиков, советологов, неудобных мыслящих людей сталинской эпохи, в белом венчике из роз на рыжей голове шествовал великий поэт Иосиф Бродский, сжимая в объятиях очередного любимого кота. Коты всегда были против обожествлявших их фараонов. Котов не подкупишь. Простор меж небом и Невой. Нет, маленький Иосиф родился не в сказочном поместье с нарядными бабочками и гувернантками, как Набоков. Он не был сыном богатого аристократа. Он родился не в Серебряном веке, а в разгар советского железного века, 24 мая 1940 года в Ленинграде на Выборгской стороне. Его отцу, профессиональному фотографу Александру Ивановичу Бродскому, было уже 37 лет. На фронте он служил фотокором, вернулся поздно, в 1948 году. Устроился в фотолаборатории Военно-морского музея. В 1950 году избавился от армии. Работал фотографом и журналистом в нескольких ленинградских газетах. Мать, Мария Моисеевна Вольперт, была моложе на 2 года, трудилась бухгалтером. Жили трудно, по-советски, от зарплаты до зарплаты. Кормили и одевали сына на медные деньги. Детство Иосифа было безрадостным, голодным и смертельно опасным. Он мог сгореть от зажигалки, его могли убить бомбы. Он мог умереть от голода в блокадную зиму, как тысячи других несчастных детей, жертв сталинского зверского решения не сдавать город. Только в 1942 году Марии Моисеевне удалось уехать сына в Череповец –